В гостиной никого не было. И впрямь. Зачем сидеть в помещении, когда во дворе горячий шашлык, холодное вино и вполне достаточное количество шезлонгов под деревьями? Я плюхнулся в кресло. Отыскал на столике свою или Светы рюмку. Наполнил коньяком. Выпил залпом. Будто не 15-летний праздничный был налит, а дешевая водка. Наполнил снова. В этот момент и вошла тигренок. «Не возражаешь?» — спросил я. «Нет, конечно». Волшебница присела рядом. «Антон, ты расстроился?» «Не обращай внимания». «Вы поругались со Светой?» Я покачал головой. «Дело не в этом». «Антон, я что-то не так сделала? Ребятам не нравится?» Я уставился на нее с неподдельным удивлением. «Тигренок, брось! Все прекрасно! Всем нравится!» «А тебе?» Никогда раньше я не замечал за волшебницей-оборотнем таких колебаний. Понравилось, не понравилось. Всем ведь угодить невозможно. «Светлану продолжают готовить», — сказал я. «К чему?» Девушка слегка нахмурилась. «Не знаю. К чему-то. Что не смогла сделать Ольга? К чему-то очень опасному и очень важному одновременно». «Это хорошо». Она потянулась за бокалом. Налила себе сама, пригубила коньяк. «Хорошо? Ну да. Что готовит? Направляют?» Тигренок поискала что-то взглядом. Потом, нахмурившись, посмотрела на музыкальный центр у стены. «Вечно куда-то ленивчик пропадает». Центр ожил, засветился. Заиграл Queen, Kind of Magic. Я оценил непринужденность жеста. «Управлять электронными схемами на расстоянии — это не дырки в стене взглядом сверлить и не комаров фаерболами разгонять». «Сколько ты готовилась к работе в дозоре?» — спросил я. «Лет 7. В 16 уже участвовала в операциях». 9 лет. А тебе ведь проще. Твоя магия природная. Из Светланы собираются слепить великую волшебницу за полгода, год». «Тяжело», — согласилась девушка. «Ты думаешь, шеф не прав?» Я пожал плечами. «Говорить, что шеф не прав, так же глупо, как отрицать восход солнца на востоке. Он сотни, да что там сотни, тысячи лет учился не делать ошибок. Гессер может поступать жестко или даже жестоко, может провоцировать темных и подставлять светлых. Он все может». Только не ошибаться. Мне кажется, он переоценивает Свету. Брось, шеф просчитывает. Все, я знаю. Он очень хорошо играет в старую игру. И Свете он желает добра, упрямо добавила волшебница. Понимаешь, может быть, по-своему. Ты поступил бы иначе, и я, и Семен, и Ольга... Любой из нас делал бы по-другому. Но он руководит дозором и имеет на это полное право. «Ему виднее?» — ехидно спросил я. «Да». «А как же свобода?» Я вновь наполнил рюмку. Кажется, она уже была лишней. В голове начинало шуметь. «Свобода? Ты говоришь, как темные». Фыркнула девушка. «Я предпочитаю думать, что это они говорят, как я». «Да все очень просто, Антон». Тигренок наклонилась ко мне, заглянула в глаза. От нее пахло коньяком и чем-то легким, цветочным. Вряд ли духами. Оборотни не любят парфюмерии. «Ты ее любишь?» «Люблю». «Для кого это новость?» «Ты знаешь, что скоро ее уровень силы превысит твой?» «Если уже не превысил». Я не стал об этом говорить, но вспомнил, как легко Света почувствовала магические экраны в стенах. «Превысит по-настоящему. Вы станете несоизмеримы по силе. Ее проблемы станут тебе непонятными и даже чуждыми. Оставаясь с ней рядом, ты будешь чувствовать себя неуклюжим довеском, жиголо. Начнешь цепляться за прошлое». «Да», — я кивнул и с удивлением обнаружил, что рюмка уже пуста. Наполнил ее под пристальным взглядом хозяйки. «Значит, не останусь. Это мне не нужно. А иного не дано». Не подозревал, что она умеет быть такой жесткой. И того, что будет нервно переживать, всем ли по вкусу угощение и обстановка, не ожидал. И этой злой правды тоже. «Знаю». «Раз знаешь, то, Антон, ты возмущаешься, что шеф так усиленно тащит Свету вверх по одной единственной причине?» «Мое время уходит», — сказал я, «песком сквозь пальцы, дождем с неба». «Твое время? Ваше, Антон?» «Оно не было нашим никогда». «Почему?» «А, собственно говоря, почему?» Я пожал плечами. «Знаешь, некоторые звери не размножаются в неволе». «Опять?» — возмутилась девушка. «Ну какая неволя? Ты должен радоваться за нее. Светлана станет гордостью светлых. Ты первый ее обнаружил. Именно ты смог ее спасти». «Для чего?» «Для очередной битвы с тьмой? Ненужной битвы?» «Антон, все-таки ты сам сейчас говоришь как темный. Ты ведь ее любишь, так не требуй и не жди ничего взамен. Это путь света». «Там, где начинается любовь, кончаются свет и тьма». От возмущения девушка замолчала, грустно покачала головой, неохотно сказала: «Ты можешь, по крайней мере, пообещать?» «Смотря что. Быть благоразумным, довериться старшим товарищам». «Обещаю наполовину». Тигренок вздохнула, неохотно произнесла: «Слушай, Антон, ты, наверное, думаешь, что я тебя совсем-совсем не понимаю. Это не так. Я ведь тоже не хотела быть магом-оборотнем. У меня были способности к целительству, довольно серьезные». «Правда?» Я с удивлением посмотрел на нее. Никогда бы не подумал. «Были, были», — легко подтвердила девушка. «Но когда стал выбор, в какую сторону силы развиваться, меня позвал шеф. Мы сидели, пили чай с пирожными. Поговорили. Очень серьезно, как взрослые. Хотя я и была совсем девчонка, младше Юли. О том, что нужно свету, в ком нуждается дозор, чего могу добиться я. И решили, что способности к боевой трансформации надо развивать, пусть даже в ущерб всему остальному. Мне не очень нравилось вначале. Знаешь, как больно перекидываться?» «В тигра?» «Да нет, в тигра ничего. Обратно трудно. Но я терпела, потому что верила шефу, потому что понимала, это правильно». «А сейчас?» «Сейчас я счастлива», — с жаром ответила девушка. «Как представлю, чего была бы лишена, чем занималась бы? Травки, заклинания, возня со сковерканным психополем, снятие черных воронок и приворотов». «Кровь, боль, страх, смерть», — в тон сказал я. «Бой на двух-трех слоях реальности одновременно. Увернуться от огня, хлебнуть крови, протиснуться сквозь медные трубы». «Это война?» «Да, наверное. Но разве именно ты должна быть на передовой? Кто-то ведь должен, и в конце концов, такого дома у меня не было бы». Тигренок обвела гостиную рукой. «Сам знаешь, целительством много не заработаешь. Будешь исцелять в полную силу, кто-то начнет убивать без остановки». «Хорошо тут», — согласился я. «А ты часто здесь бываешь?» «Когда как?» «Догадываюсь, что не очень. Ты хватаешь дежурство за дежурством, лезешь в самое пекло». «Это мой путь?» Я кивнул. «Что я в самом деле?» Сказал. «Да, ты права. Устал, наверное. Вот и несу всякую чушь». Тигренок подозрительно посмотрела на меня, явно удивленная столь быстрой капитуляцией. «Мне надо посидеть с бокалом», — добавил я, — «хорошенько напиться в одиночестве, уснуть под столом, проснуться с головной болью. Тогда сразу полегчает». «Валяй», — с ноткой настороженности сказала волшебница. «Для чего ж еще мы сюда приехали? Бар открыт. Выбирай, что по вкусу. Или пошли к остальным». «Или мне с тобой за компанию посидеть?» «Нет, лучше в одиночестве», — похлопав рукой по пузатой бутылке, сказал я. «Совершенно гнусно. Без закуски и компании. Когда пойдете купаться, загляни. Вдруг я еще сумею передвигаться». «Договорились». Она улыбнулась и вышла из комнаты. Я остался в одиночестве, если, конечно, не считать компанией бутылку армянского коньяка, во что иногда хочется верить.